Много позже из исторической памяти народа составились песни о Гришке-богохульнике, который ругается над православными святынями. А местные иконы под себя стелит, а чудные кресты под пяты кладет. В другой песне чародей Гришка мастерит себе волшебные крылья, на которых пытается улететь от ворвавшейся в царский дворец толпы. «А поделаю крыльица дьявольские, улечу, нунь я дьяволом». Был Гришка-растришка по прозвищу Отрепкин, много лет спустя рассказывали в народе. Пошел он в полночь по льду под Москворецкий мост и хотел утопиться в полынью. А тут к нему Лукавый и говорит: «Не топись, Гришка, лучше мне отдайся. Весело на свете поживешь, я могу тебе много злата-серебра дать и большим человеком сделать». Гришка и говорит ему: «Сделай меня царем на Москве, изволь, только ты мне душу отдай и договор кровью напиши». Таким, по легенде, способом Отрепьев и добыл себе московский престол. 17 мая 1606 года мнимый Дмитрий был убит заговорщиками. Ворвавшиеся во дворец бояре и их сторонники нашли в покоях царя скоромошью маску, немедленно выросшую в глазах убийц до размеров государственного преступления. «Вот этой самой Харе, этому идолу и поклонялся чародей и еретик Гришка Отрепьев, а не Богу истинному». Маску кинули на вспоротый живот лжедмитрия. Над его телом долго глумились и, наконец, закопали в убогом доме на кладбище для нищих и безродных, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. В день, когда тело бывшего царя, привязав к лошади, поволокли к Серпуховским воротам, по Москве пронеслась ужасная буря. На кулешах сорвала кровлю с башни и повалила деревянную стену у Калужских ворот. Тут же припомнили, что такая же буря была при торжественном въезде лжедмитрия в Москву. В убогом доме тело покойного невидимой силой переносилось с места на место, а многие видели сидящих на нем двух голубков. Кто-то видел, как над могилой Растриги поднимались из земли голубые огни. Тогда тело якобы приказали закопать поглубже в землю, но вдруг тело убитого царя оказалось в четверти версты от убогого дома. Вдобавок по Москве начали ходить слухи о том, что по ночам мертвец встает из могилы и ходит. Тут же вспомнили, что недавно в Москву приезжали лопари, жители Северной Лапландии, кланявшиеся царю Дмитрию ежегодной данью. О лапландцах истори шла молва, как о волшебниках, умеющих даже воскрешать мертвых. Велят убивать сами себя, а после оживают. Не иначе, как Гришка Отрепьев выучился этому адскому искусству у лапландских волшебников Гипербореев. Власти и духовенство были встревожены этими толками, и чтобы вернее покончить с мертвым колдуном и чародеем, тело лжедмитрия вырыли и отвезли в селение Нижние Котлы, где мертвеца сожгли. Говорили, что не сразу поддалось огню тело чародея. Бросили его в огонь, обгорели только руки и ноги, а тело само не сгорело. Тогда мертвеца изрубили в куски и снова кинули в огонь. Тогда сгорел. Прах царя-самозванца собрали, перемешали с порохом, зарядили в пушку и выстрелили им в ту сторону, откуда пришел к Москве этот загадочный человек.